Один из багги поравнялся со мной и шел параллельно метрах в 40 слева. Из верхнего люка вылез бандюга с гранатометом в руках, как мне показалось. Во всяком случае, бандура у него на плече ничего хорошего не обещала. Нет, ребята, так мы не договаривались. Попадание из гранатомета – это гарантированный пропуск на тот свет. Там я уже бывал, нафиг, пока на этом поживу. Мне такой расклад не нравится. Позади застрекотал то ли пулемет, то ли автомат. Довольно длинная очередь прошла по колесам и чиркнула по кабине. Ну, с колесами-то ничего не случится, они на такое рассчитаны. А вот чувак с гранатометом мне совсем не нравится. С такой дистанции попасть в него будет непросто. А вот в машину. Выхватываю пистолет, заряженный обычным патроном, и почти не целясь стреляю в сторону опасного преследователя. Видать, удачно попал. Моя пуля пробила кабину, брюхо гранатометчика и, пройдя сквозь него, разнесла в клочья голову водителя. Машина мгновенно потеряла управление и перевернулась, закувыркалась в пыли. Минус 2. Заряжаю разрывной патрон в пистолет, фиксирую руль и беру винтовку. Эту я всегда заряжал разрывным. Спокойно покидаю кабину и выбираюсь на генераторный мостик между кузовом и кабиной. Там в корпусе силовой установки, металла больше полметра, хорошее укрытие от обычных пуль. Из догоняющих меня машин опять слышится треск автоматической очереди. Стреляют довольно метко и пробивают один топливный бак. Идиоты. Если они знают, что я разобрал корабль, то могли бы и догадаться, что сейчас в кузове плазменный реактор. А ну как рванет, самим же достанется. Не очень-то беспокоясь, ловлю в прицел винтовки очередного гонщика. Выстрел. Стекла изнутри забрызгиваются красным, а багги на полном ходу наскакивает на кочку и переворачивается, задрав задницу кверху. Еще минус 1. Почему-то именно в этот момент вспомнилась песенка про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», которую я тут же начал напевать на языке оригинала. А что, можно сказать, песенка в тему. Долго вожусь с перезарядкой винтовки. Неудобно с ней, на движущейся неуправляемой машине. Под очередные залпы возвращаюсь в кабину. Откладываю винтовку, только с ней время зря трачу. Охапкой сую в карман спяток зажигательных патронов. Ну, кто там на новенького? Они же сейчас не с мышонком связались, а с Дубаком. А этот отморозок врагов за спиной не оставлял. Жаль только, оружия маловато. Отключаю автопилот и начинаю маневрировать, сильно прибавив скорости. Мне надо выиграть побольше времени. Если потерянный гранатометчик — это все из тяжелого, что у них было. А нет, не все. Ловкий багги максимально идет на сближение. Я выжимаю рукоятку акселератора до предела. Это вредно для груженной машины, но зато дает мне возможность увеличить скорость маневра. Из окна высовывается смертник с гранатой в руках, вижу его в камеру заднего вида, он ее еще не кинул, и даже не активировал, а я уже резко крутанул руль влево. Водитель не успевает сманеврировать. Легкий багги перемалывается под моими колесами, как мелкая неровность на дороге. От резкого маневра и тряски разлитое из бака топливо попадает на моторы колес. Загорается. За грузовиком тянется длинный шлейф черного дыма. Еще один багги, уже не такой прыткий, наседает опять слева. Справа был обрывистый берег моря, так что оттуда меня не достать. Не сбавляя скорости, вывожу стрелу манипулятора и буквально втыкаю в землю, поднимая целую волну сухой глины и пыли. Облако грязи, как отвал после плуга, наваливается на левый борт, и грузовик сильно ведет в сторону, и скорость падает. Зато сбил пламя на колесах. На пульте истошно завизжал датчик обрыва гидравлики. Плевать. По кабине частой дробью, оставляя солидные по размеру дырки, проходит автоматная очередь. Я только пригибаюсь. Хватаю пистолет и толкаю в ствол бронебойный, стреляю в ответ. Мимо. Перезаряжаюсь. Еще раз, опять в молоко. Держи руль ровно. Шумахер хренов. Следующая пуля летит чуть выше, но багги подпрыгивает на кочке, и я в буквальном смысле отстреливаю правый передний двигатель преследователю, и он зарывается в пыли носом. Тут же над грузовиком мелькнула тень полицейского флайера. Увлеченный боем, я не отличил вопли бандитов в эфире от полицейских. Все, Ник, тормози, мы их контролируем. Ты горишь. Глушу генератор, активирую торможение. Тут же тянусь за огнетушителем. Машина останавливается, и Дубак уходит. Он свое дело сделал, остался только мышонок с трясущимися руками и ватными ногами. Но ничего, он привыкнет. Максимально быстро выбрасываю из кабины огнетушитель, выбираюсь сам. Бегу к еще горящему баку и колесам, быстро заливаю все это пожарной пеной. Из стремительного полицейского флайера десантируются трое в боевых скафандрах. Из последней перевернувшейся машины слышны выстрелы. Но полиция бьет по площадям станером. Появляется второй флайер. Этот уже отслеживает маршрут пятого убегающего Багги и движется за ним в погоню. Не теряя времени, достаю ремонтный комплект и затыкаю дырки в пробитом баке. Держусь на адреналине, но ноги все равно подкашиваются, и я просто сажусь на землю возле горячего колеса. Внутри машины что-то отчаянно шипит, трещит и булькает. Опять ремонтировать придется. На этот раз закрою броней важные узлы, и бак надо сделать с синтетическим покрытием, чтоб заращивал нештатные отверстия. Пара полицейских подбегают ко мне. Один из них снимает шлем, и я вижу шерифа Клига. «Не ранен?» – спросил он как-то с подозрением, глядя на меня. Осматриваю себя и ощупываю. Так-то пули в кабину попадали, но похоже, что пронесло, даже не задело. Да вроде нет, обошлось. Вот и ладно. Сиди и отдыхай, мы сами во всем разберемся. Запись с нейрокома мне сбрось. Сейчас сделаю, шериф. Быстро делаю копию записи и отсылаю. Все закончено. Надо отдохнуть. Трясущимися руками снимаю с пояса фляжку и прикладываюсь к теплой воде. Хоть так, и то легче. Еще минут пять и буду в норме. Живыми взяли троих, а всего нападающих было 10. По паре в каждой машине, стрелок и водитель. Они планомерно за мной охотились. Предъявить они мне ничего не могли, поэтому решили просто наехать по беспределу. Видать, знали, что товар уже ушел, но так хоть деньги из меня вытянуть. Если бы они не начали стрелять, тут даже шериф ничего бы не смог сделать. Но эти идиоты открыли огонь. И в доказательство этому, как дуршлаг, дырявая машина и запись с моего нейрокома. Я некоторых попаданий просто не слышал. Стрелять крупным калибром из кабины, да у меня звон в ушах стоял такой, что я рева моторов не слышал. Но запись с нейрокома запечатлела весь бой от начала до конца, от первого лица и во всех подробностях. Теперь все, что осталось от несчастных, считается моей собственностью. Пришлось стаскивать все в одно место и вызывать транспортный челнок корпорантов, на котором я уже не так давно катался. Дорогое удовольствие, но фаланга дальше идти не может, она просто не доедет, даже если я смогу подлатать в поле. Клик внимательно отследил все этапы доставки меня и моего имущества к мастерской Энза. Когда пришло время разбираться с подбитыми бандитскими багги, бедные механики заблевали всю мойку, пока очистили кабины от последствий попаданий разрывных пуль. Сам Энс с отвисшей челюстью ходил вокруг грузовика и считал дырки от пуль. Ремонт машины обходился дорого, и Энс рекомендовал купить другую, а эту пустить на запчасти. Я уперся. Мне машина нравилась, и я к ней привык, а боевые отметины ее не портят. Так что буду ремонтировать, хоть и придется заменить больше половины деталей и узлов. 12 колес моторов полностью шли под замену. Баки заказал с бронированным покрытием и антипробойной полимеризацией. Заказал бронекапсулу на силовой генератор и листы брони на водительскую кабину. Ремонт занял больше недели и обошелся в 43 тысячи. Плюс еще бандитские машины тоже хорошо пострадали, но Энс починил все на 100%. Так что у меня теперь накопился целый парк всякой техники. Сейчас все это стоит у Висла в арендованном ангаре, а мне нужен свой, но подальше от поселка. Видел я по дороге одну интересную бухту, там еще лесок небольшой имеется. Бас нашел для меня другую съемную комнату, подороже и намного комфортней, где я все это время, пока ремонтировалась машина, отсиживался, изучая статьи в глобальной сети. Моя задумка должна была обойтись мне довольно дорого, в целых 22 миллиона вместе с доставкой и процентами Висла. А заказал я большой колониальный комплект для планет классов плюс производства Империи Галанти. Такие комплексы были рассчитаны на колонии с сильными погодными аномалиями. Калдан же относился к категории планет плюс, так называемые сельскохозяйственные и производственные с относительно спокойным климатом. Висл долго пытался меня отговорить от этой покупки, но у меня чуйка, я знаю, что надо поступить именно так. Мотаться по пустошам можно сколько угодно, но нужна своя база, нормальный дом. И не на колесах, а на фундаменте. Ждать заказ придется 3 месяца. Все это время я продолжу шляться в пустоши. Надо прибрать за собой на том месте, где порезал корабль, и закончить с картой астеритных полей. Для собственной безопасности, в этом деле, купил еще один точно такой же, как у меня, пистолет. А Клик отдал со склада, в обход закона, полицейский станер, тот самый, которым бьют по площадям. Предупредил, что, если буду им пользоваться, запись под протокол не вести, иначе будет сотня неприятных вопросов, и по большей части к самому шерифу. Арестованных бандитов допрашивали долго и нудно, и не только шериф, Там и СБ корпорации подключилась, и еще куча всяких важных людей, так что ниточки стали тянуть, и я был уверен, что в этой суматохе про меня на какое-то время забудут. Но в поселке не следует светиться лишний раз, уж лучше в пустошь, там меня очень тяжело достать. Налей-ка мне двойную, Бас. Нет, давай тройную. Шериф устало бухнулся на стул у барной стойки. Все так плохо, Клик, тебя, считай, 3 дня никто не видел, до меня только обрывки каких-то слухов доходит. Скажи, наконец, что там случилось? Ник там случился. 3 дня назад, сижу в кабинете, у меня годовой отчет, дел по горло, а тут мышонок вызывает, да веселый такой, будто с дружеской вечеринки. Мол, так все путем, катаюсь по пустоши, вот, говорит, только 5 каких-то машин привязались, с заявлением, дескать, задолжал он, и крепко. Я-то знаю, что дело еще с того проклятого баркаса тянется. Ну, думаю, все, пропал парень, пристрелит и концов не найду. И чего? Дальше-то что? Да чего? Свистнул дежурку в ружье, сели на флайеры и вперед. Там, конечно, далековато, километров 140 было. Минут 15-20 точно потратили. Прилетаем, а там такое месиво, Бас. Этот мелкий звереныш к нашему прилету, считай, всю банду в 10 рыл уже выпотрошил. Он их просто размазал по пустоши, понимаешь, Бас. Буквально размазал. У них, как потом оказалось, было 4 крупнокалиберных пулемета, ручной гранатомет, плазменные гранаты, а у Ника его любимая десятка, винтовка и пистолет. Правда, он из винтовки всего один выстрел сделал, но какой, стрелял на ходу, пустил машину на автопилоте и вылез на техническую палубу. Вокруг пули свистят, а он себе под нос еще какую-то песенку напевает, а каждый выстрел, труп, выстрел, труп. Он чудовище, Бас, уверен, опоздай мы минут на 10, он бы их всех перестрелял. Машина горит, дым стоит столбом, а этот саблезубый мышонок на каком-то неизвестном языке ругается, а по интонации слышно, что матерно ругается, и только успевает патроны в ствол загонять. Мы минуты 3 еще примерялись, как к нему подступиться. Если бы оставшихся станером не прибили, он бы их сам добил. Я 100% уверен, что добил бы. Грузовик просто в решето, как мишень в тире. А Ник сидит возле колеса, в глазах адский огонь полыхает, на самом не царапины, и на лице такое выражение, будто мы у него игрушку отобрали. Я потом запись его боя раз 5 пересматривал. Бас, у парня даже руки не дрожали. Ты, старый пират, должен помнить ощущения, когда впервые, вольно или невольно, убил человека. Все-таки у нас с тобой прошлое. Я помню, просипел Бас хмуро, заблевал пол каюты. Все удивлялся, как во мне столько поместилось. Так вот, Ник, чертов саблезубый мышонок, этот этап давно прошел. Тут в материалах его личного дела обнаружилась интересная подробность. Когда его нашли пограничники, ты, кстати, знал, что парню по факту больше 2000 лет. Ну ничего себе, удивился Бас, наливая и себе полстакана планетарки. Так вот, когда его из стазиса вытащили, руки и ноги парня были скованы кандалами. Есть у меня подозрение, что то был не корабль работорговцев, а просто тюремный транспорт. И наш Ник, никто иной, как пассажир этого тюремного транспорта. Не поверю. Вот что хочешь говори, Клик, все одно, не поверю. Я с криминалом, с отморозками да маньяками знался, приходилось. Но Ник, не из этих, невинного не тронет. Такой грудью закроет, а не тронет. Просто масть так легла. Сам подумай, что ему еще было делать. Кричать, звать на помощь, он позвал тебя, но ты далеко. А враг вот он, перед самым носом, и уже активно стреляет, вот и вошел в кураж, знаешь, как в последний бой, что мы за его прошлое знаем. А, может, он у себя на планете за кусок хлеба дрался насмерть, ты его видел, когда он только прилетел, да в гроб краши кладут, чисто скелет, кожа да кости, это сейчас малость отъелся, на человека стал похож, так что не наговаривай, шериф, я б на его месте еще бы не такую бойню устроил, и надо же, с десяткой. А я сразу заметил, что парень с подобным оружием хорошо знаком, уж слишком умело он его носит, привычно, словно всегда у него на бедре висело. Может, ты и прав, Бас, дикий мир, дикие нравы, вот, а ты говоришь, да дикий, и не скрывает, притащил мне кучу соленой рыбы, к пиву говорит, самое то, крабовое мясо, икру. Я из базы по планете знаю, что местная рыба вполне съедобная, а поди добудь. Это ж знать надо как, а он, видать, не только знает, но и умеет, да ловко как. Одной выученной базы охотника недостаточно, тут без опыта никуда. А коль так удал до добычи, Стало быть, и опыт имеет. Поживем, увидим. Ни перед тобой, ни передо мной он ни в чем не провинился, за что нам его судить и даже подозревать. Единственное, что из всего этого следует, что этот самый саблезубый мышонок – зверь опасный, с виду милый и пушистый, а попробуй тронь, вмиг руки не досчитаешься. Обновленный грузовик принял меня как родного, бодренько завелся и помчал обратно в пустошь. В этот раз отправился к остаткам корабля длинной дорогой, чтобы отсканировать еще пару квадратов. Новый бортовой компьютер позволял это сделать с чуть большей скоростью. Обернулся за 2 недели, вернулся, сдал на свалку обрезки корпуса. Получил премию в размере 5000 за очистку побережья от промышленного и технологического мусора. В этот же день в приюте Нерга встретил Элис. Оказывается, она уже 3 дня ждет, когда я появлюсь в поселке. Я как раз думал, чем бы еще заняться, и уже планировал подыскивать место для будущей берлоги. А тут она. Видел, что клик учудил. Сменил тебе позывной. Только сейчас заметила. Я посмотрел на таблицу рейтинга искателей, где я уже 2-ю неделю занимаю 1-е место. Рейтинг составляется из многих факторов и баллов, и на сегодня у меня он был самый большой. Так вот, новый мой позывной был саблезубый мышонок. Я бы еще добавила чокнутый саблезубый мышонок. Очень длинно получается. И я не чокнутый, нахмурился я, глядя на девушку. Ладно, признаю, не чокнутый, просто чуточку чудаковатый, заулыбалась Элис. Слышала про твои приключения. Ты просто магнит для неприятностей, и при этом редкостный везунчик. Есть немного, сам удивляюсь. А я тебя ждала по делу. Ты сейчас единственный из искателей, у кого тяжелый грузовик. Мне тут тоже немного твоей удачи перепало. Вот рискнула, и все получилось. Но нужна твоя помощь. На своей машине я эту громадину даже с места не сдвину. Нашла что-то интересное? Да, нашла. Мало того, что целые залежи астерита, так еще и спасательную капсулу, офицерскую, со штатным приземлением, полностью исправная. Вот теперь бы ее до северной банки дотащить. Если смогу запихать в кузов, то нет проблем. Можем хоть сегодня отправляться. Она не тяжелая, бронированная, конечно, но думаю, тонн 90, не больше. Сколько возьмешь за доставку? С тебя. Только цену топлива и 3 больших жбана пива. Годится. В темных глазах Элис заиграли искорки. Это с виду она была огромной брутальной дылдой, на которую все смотрели снизу вверх и, откровенно говоря, побаивались. Я же видел ее настоящей. На самом деле она очень мягкая и ранимая, просто по какой-то причине выбрала себе такой странный имидж. Быть может, потому что ее часто пытались обидеть. Не знаю. Я к ней в душу не лез. Захочет, сама расскажет. Друзей у девушки мало. Бас как-то упомянул, что она появилась на планете всего-то на 2 месяца раньше меня. Подробностей он не знал. А если и знал, то не трепался. Так что я, можно сказать, был ее единственный друг. Ну или точнее, хороший знакомый. Такое понятие, как друг, в мирах Содружества было несколько размыто и не имело собственного определения. Отправились под вечер. Элис на своей прыткой пролетке, а я по ее следам как крейсер, почти не сворачивая. Дорога заняла 5 дней, это с ее скоростями всего 2, мне так торопиться не позволяли конструкционные особенности грузовика. Упомянутая капсула лежала в густом предгорном лесу северного побережья. Судя по всему, лежала очень давно, так что пришлось выпиливать дорогу через местные джунгли из исполинских хвощей, а потом еще и обкапывать, чтобы завести тросы крана. В длину капсула была 12 метров, в диаметре 5. Вытянутой сигарообразной формы. Видно, что вполне исправная, не мятая, не битая, в такси не ходила, как говорится. За неделю погрузили, закрепили и почапали обратно. Я через сеть вышел на форумы, чтобы найти стоимость такой модели. Оказалось, что вещь редкая, старинная, цены немалые, а именно 3,5 миллиона, и это только стартовая цена на аукционе. Дело в том, что эта капсула фактически корабль в миниатюре. После сброса с носителя в автономном режиме способна на 5 прыжков средней дальности. Имеет систему стазис-поля для кабины пилота и энергосистему для питания корабля на реакторе холодного синтеза. А это почти вечно. Срок службы такого реактора исчисляется десятками тысяч лет. Так что добыча у Элис вполне достойная. С аукциона уйдет не меньше, чем за 5. Это почти гарантированно. Осталось только привести находку в товарный вид. Ну тут Йенс в помощь. Он как раз специалист в этом деле. Судьба пилота, спасшегося на этой капсуле, осталась тайной. Крохотный корабль спустился на планету в штатном режиме, пилот покинул капсулу, приведя ее в состояние длительной консервации согласно инструкции. А что было дальше, никому не известно. Все записи из бортового компьютера были тщательно удалены, но имеется штатный номер, по нему можно выяснить, к какому кораблю была приписана эта капсула. Естественно же, как только прибыли в Северную банку, подали официальный запрос на идентификацию находки в имперский флот. Вот тут начался откровенный бардак. На запрос Элис ответили, что капсула является вещественным доказательством в секретном расследовании, и продаже не подлежит. Бедная девушка не находила себе места от обиды. Такой куш уплывал из рук. Бас в разговоре с нами намекнул, что это типичная разводка имперской службы безопасности. Я тут же связался через сеть с независимой юридической фирмой, оплатил очень дорогую консультацию в 10 тысяч кредитов и получил развернутый файл с полными выкладками по вопросу с точки зрения закона. Так вот, получалось, что спорная находка, хоть и является вещественным доказательством, как утверждали спецслужбы, все равно, по колониальным законам, является собственностью нашедшего, и конфисковать ее могут только по решению суда с выплатой компенсации за утраченное имущество по рыночной стоимости. Плюс к этому данная находка еще и подпадала под категорию антиквариата, так как была изготовлена еще до эпохи всеобщей стандартизации. Имперская служба безопасности имеет право на доступ к находке, имеет право на экспертизу, относящуюся к материалам дела, но не может забрать без судебного ордера или компенсации, если владелец пожелает ее продать. Полученный от юристов файл я тут же переслал Элис и Клигу. Шериф тоже переживал по поводу того, что делать с инспектором, которого уже выслали, чтобы забрать находку. За то время, пока до планеты добирался сотрудник имперской безопасности, с моей подачи Элис получила справку от эксперта государственного аукциона. За небольшую плату он собрал все похожие случаи продажи капсул такого типа через аукцион и назначил оценочную стоимость предположительного лота в 5 миллионов. Цена была честная, тут без всяких взяток и подтасовок. Любая служба могла перепроверить эти данные. Прибывший через неделю сотрудник СБ был неприятно удивлен тем, что забрать находку он не может. За дело взялся шериф. Он просто вывалил на служаку весь ворох документов и заодно напомнил, что на планете действует колониальное право, и если он попытается взять чужое силой, то его могут спокойно пристрелить, не нарушая законов, будучи в своем праве. Мы сидели в баре, когда спшник приперся туда, чтобы поговорить с Элис. Он подсел за наш столик и сунул нам в лицо свой номерной жетон. «Элис Ронг, к моему огромному сожалению, я вынужден завести на вас дело. Вы препятствуете проведению официального расследования. Элис и я в этот момент вели протокольную запись. А так как вы не являетесь гражданкой империи Аратон», продолжил безопасник, «вы подпадаете под статус недружественного агента, а это лишает вас всех прав на территории империи, с последующей депортацией». «Я не препятствую вашему расследованию», ответила Элис. «Капсула является моей собственностью, но в данный момент она находится на грузовике нанятого мною искателя Ника Мора. Вот он, кстати. И я не могу ее забрать, потому что задолжала ему 5 миллионов кредитов. Я знала о стоимости капсулы, когда ее нашла, и пообещала Нику, что отдам ему полную стоимость с учетом долга, если он поможет мне ее вытащить из пустоши». Ник помог, капсула здесь. Идет вторая неделя, проценты капают нещадно, Ник законно требует свои деньги. Такой разворот событий сотруднику безопасности явно не понравился. Глядя на мою наглую рожу, опущенный служака аж покраснел. Да, все так, эта комбинация как раз была продумана Клигом, на случай, если спшник не захочет платить. Шутки с имперской службой безопасности могут очень дорого обойтись. «Молодой человек, я полномочный представитель империи, дальше тюремной планеты вы меня не сошлете». «А, забыл, я уже на тюремной планете, капсула у меня в кузове стоит 5 миллионов, и это сегодня, завтра она будет стоить 6, потому что я в простое, и не могу никуда выехать с этой бандурой на хребте. Деньги на бочку, господин уполномоченный, и забирайте хоть сейчас, я ведь могу конфисковать все ваше имущество, а в вашей биографии наверняка найдутся темные пятна. Моей биографии 5 месяцев от роду, я несовершеннолетний под опекой государства, вы, дядя, себе пупок надорвете, если выяснится, что оставили опекаемого государством подростка без средств к существованию хоть на сутки в условиях планеты каторги. Попытайтесь взять силой, и я вышибу вам мозги, и еще получу повышение рейтинга за пресечение неправомерных действий. Я уже так делал, и мне понравилось. Стрелять по мишеням в тире не так интересно, как пресекать неправомерные действия взорвавшихся идиотов. Так что я весь в нетерпении. Я даже специальные боеприпасы на этот случай приобрел, разрывные, чтоб с гарантией. «Ты что же, сопляк, вздумал мне угрожать?» – зарычал офицер, багровея от злости. «Не то чтобы угрожаю, так, слегка запугиваю. Тебе ведь страшно. Я прям вижу, как у тебя ручонки трясутся. Правильно делаешь, что боишься, хоть у меня и нет такого козырного жетона, высокого звания и раздутого самомнения. Я просто рядовой гражданин империи, который живет на планете Калдан с официальным статусом планета Каторга. А тут какой-то надменный упырь решил меня откровенно кинуть. Таких убогих я просто отстреливаю». В этот момент я встал. Офицер тоже встал и, выйдя из-за стола, схватил меня за ворот куртки. «Да что ты себе позволяешь, щенок? Я знал, что в баре очень много камер и они пишут в круглосуточном режиме. И это не считая посетителей, которые тоже врубили запись на своих нейросетях. Поэтому без напряга вытащил пистолет и приставил его к животу безопасника. Прежде чем связываться с щенком, проверь, нет ли у него клыков. А вот сейчас я обвиняю тебя в домогательстве, чертов извращенец, и у меня полный зал свидетелей. Руки за голову». Ствол пистолета уперся офицеру в живот, и я взвел курок. Безопасник побледнел, глаза офицера судорожно забегали. «Ник, не надо, ты его убьешь, у тебя же всегда бронебойный в стволе. Мы его до медкапсулы по кускам не дотащим», — спокойно сказала Элис. «Он мне не нравится, и он меня домогался. Руки за голову, встать на колени». Спшник только попятился, но руки поднял. Все присутствующие в зале сейчас смотрели на офицера с ухмылками. «Эти твари довольно мстительные», — напомнил бас из-за стойки. «Но ведь домогался же, может, я ему все лишние между ног отстрелю?» Сказав это, я перевел пистолет в область паха служаки. То, что он домогался, мы все видели, но стрелять не надо. «Пожалуйста, Ник, мы все знаем твою репутацию, но он все-таки из службы безопасности». «Ну хорошо», — согласился я, опуская пистолет с явным недовольством. «5 миллионов, сегодня, завтра будет сильно дороже». Сказав это, я отошел назад, убрал оружие в кобуру и с облегчением плюхнулся за стол. «Ненавижу педиков и педофилов». Офицер опустил руки, весь мокрый от страха. Похоже на то, что он полностью поверил в наш спектакль. Заметно побледнев, безопасник буквально вылетел из бара. Как только дверь за ним закрылась, все присутствующие, а в зале было человек 100, разразились громогласным хохотом. Еще через час к моему грузовику подъехал погрузчик от посадочной площадки, где стоял корвет офицера. На мой счет поступили 5 миллионов, я с ухмылкой дистанционно разблокировал замки креплений в кузове грузовика. Капсулу забрали. Полученные деньги я перевел на счет Элис, которая, как только получила перевод, тут же встала и громко сказала на весь зал: «Сегодня пьем за мой счет, тихий омут». Прошло 8 месяцев с того момента, как я впервые высадился на этой планете. Я теперь не такой дистрофик, и ветром меня уже не шатает, но вот рост прибавляться не торопится. Но наконец-то набралась нужная прослойка, которую уже можно подвергать усиленным тренировкам, чем я с удовольствием и занялся. В содружестве действует право сильного, так что мне нужно стать не просто сильным, а настолько, чтобы связываться побоялись. Пока я малолетний идиот, и мне за это ничего не будет, могу корчить из себя психа сколько угодно. Как уже говорил, я на тюремной планете, и от участи арестанта и каторжника меня отделяет только полоска охранного периметра на соседнем континенте. В некоторых аспектах там, в поселениях, осужденным даже лучше. Тот же климат, да и условия труда, они ограничены законами империи и имеют четкие рамки. Больше положенного заключенных не напрягают. В отношении нас ничего этого нет, как потопаешь, так полопаешь, и сколько на это ушло времени, твои проблемы. Не все такие везучие, как я или Элис. Выжить на планете непросто, особенно тем, кто разбалован стерильным воздухом, всеобщей автоматизацией и полной предсказуемостью цивилизованных мест обитания, особенно в пустотных объектах. Тут вам не там, шевели мозгой и задницей, вот тогда все будет нормально. В данном случае тот факт, что я дикий, играет мне только на руку. Я всегда жил в таких условиях и других просто не знаю, сравнивать ни с чем. Так что надо просто работать и делать свою жизнь максимально комфортной. Мне наконец привезли мой колониальный комплекс. Очень дорогая и пафосная игрушка. Ну, а как еще можно назвать это творение империи Галанти в отношении меня? С моим счетом, я не то что до совершеннолетия,

не буду крутиться у бандитов перед глазами, про меня и забудут. Ну да, как же, на такие деньги кинул бандитов, и надеюсь, что забудут, наивный. 10 месяцев я торчу на этой планете, 10 месяцев моей новой жизни. Пора набирать боевую форму. Если до этого держался за счет наглости и доброй доли безумия, то теперь, имея в отношении себя совершенно конкретных недоброжелателей, придется готовиться к реальным боевым действиям. Уж очень большую сумму я увел у них из-под носа, эти гады не успокоятся. Но я не стану сидеть сложа руки. Так что составляю себе план тренировок и вперед. Первым делом общеукрепляющий комплекс, растяжка, набор мышечной массы, координация. Собственно, именно для этого я и обосновался на этой планете. Далее восстановить в памяти приемы рукопашного боя и огневой подготовки, тактическое маневрирование на достойном уровне. Свое новое оружие следует хорошо пристрелять и модифицировать, если есть такая необходимость. Хоть первые испытания и показали, что оружие получилось удачным. Так что оставлю пока все как есть, и возьмусь за расчеты катера. Сначала хотел сделать что-то вроде гидроцикла, но потом решил, что по морю тоже можно перевозить хоть какие-то грузы, и даже быстрее, чем по бездорожью, так что решил не выпендриваться, а сделать нормальный многозадачный катер. Колониальные роботы заканчивают строительство моего дворца, по-другому эту громадину никак не назвать, точно не фермерский домик. И вроде выглядит скромно, но все равно 5 этажей, 3 из которых подземные, а 2 верхних напоминают воздушный и светлый эльфийский храм. Что совсем не удивительно, учитывая то, кто является автором проекта. Удивительная схожесть аграфов Содружества со сказочными эльфами, дворфов с теми же гномами из сказок, плюс еще одна старшая раса, которую называли сполоты. Эти и вовсе были похожи на помесь людей и кошек. Плюс к этому в процессе поиска семян для своей фермы, я убедился в том, что в Содружестве полно продуктов, сельскохозяйственных культур, которые мне так или иначе знакомы. Из этого можно сделать только один вывод. Земля не просто самостоятельная цивилизация. Наша планета или забытая колония, или оторванный ломоть когда-то еще большего, чем Содружество Объединения. Тот факт, что вся эта галактика заселялась существами весьма схожими друг с другом, а я еще и подозреваю, что с совместимыми ДНК, то можно смело говорить об едином предке, далеком невообразимо, но все же едином. Фантазировать на эту тему можно сколько угодно, но коль имею место такие удачные совпадения, то просто стану привыкать к новой жизни и использовать данные возможности. Для такого шикарного замка придется и соответствующую мебель заказывать, а лучше напечатать. Скачаю готовые модели для синтезатора и пусть печатаются. В сети этого добра навалом, тем более для такого древнего оборудования все модели давно в бесплатном доступе. Физические нагрузки вышли в заданный спокойный ритм. В общей сложности в день трачу на тренировки часов 5-6. В остальное время лаборатория по проращиванию и селекции семян, работа с синтезатором, расчеты будущего катера. К моему удивлению, в памяти конструкторской программы было не меньше 100 уже готовых проектов. Но я всегда подходил к таким вопросам творчески. Некоторые модели мне даже очень нравились, но рассматривая разные проекты, я пришел к выводу, что можно сделать что-то свое, надергав из разных схем самое интересное.